Фуджино, Амори. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? Том 8. Пролог. Нападение бога войны. Армия королевства Ракия надвигается. Такая новость разлетелась по соседним нациям, будто лесной пожар. Закованные в металлическую броню рыцари, ряды бронированных лошадей несутся под ясным голубым небом, поблескивая остриями копий. Множество торговцев и путешественников видели огромную армию, вышедшую за пределы границ своего королевства. Королевство Ракия. Монархическое государство, расположенное на западной стороне континента. Считается, что около 600 тысяч людей проживает на его территории. В центре самого большого поселения возведен огромный замок. Ракия обладает огромным количеством плодородных земель и залежами природных богатств, но в этом королевстве проблемы с культурным развитием. Оно существует при постоянном военном положении. Все в королевстве выстроено согласно пожеланиям короля и вместе с этим согласно воле одного единственного бога. Арес – бог войны. Он восседает на троне Ракии и контролирует все аспекты жизни государства. Строго говоря, королевство Ракия гораздо больше похоже на семью, пусть и раздутую до огромных размеров, поскольку она занимает территорию государства. Каждый солдат Ракии получил благословение фауны Ареса, а тех людей, которые заняты производством и обеспечением, в королевстве можно сравнить с небоевыми членами других семей. Будучи единственным божеством, Арес был также единственным королем, главой семьи, за всю историю страны. Семья началась с самого Ареса и всего нескольких его последователей, и преодолела немало трудностей, прежде чем превратиться в могущественную нацию со своей богатой историей. Из-за любви бога к войне, королевство Ракия начинало большую часть войн, проходивших последние века. Наблюдателям из других стран казалось, что все войны континента были так или иначе вызваны воинственностью Ареса. Выдвинувшаяся из королевства армия насчитывала 30 тысяч солдат. В былые времена армия этих земель считалась непобедимой, благодаря магическим мечам. Сейчас же цель этой армии располагалась еще западней, на самом краю континента. Город, в котором существует единственное в мире подземелье, центр мира – Арарио. Высокие стены и белая башня, которая, как кажется, способна пронзить небеса, уже показалась на горизонте. Тяжелые шаги закованных в броню воинов неотвратимо приближались к городу, тела солдат покрывают украшенные резными эмблемами латные доспехи, кроваво-красные флаги развиваются в воздухе. Довольно быстро вышедшая из Ракии армия вторглась в земли, окружающие город. Армия Ракии уже почти оказалась у самых городских врат, а в самом городе... «Вы глазам своим не поверите! Целый ковер всего за 2000 варисо! Вы не ослышались? Всего 2000 варисо! От ремонта брони и оружия до персональных заказов инвентаря мы можем сделать все. Эй, кто-нибудь!» «Вступите в мою семью!» «Прошу прощения, эльфийская дева. Как я посмотрю, вы авантюристка. Прошу, примите в подарок это зелье. Будет самой настоящей трагедией, если на вашем прекрасном лице появится хоть один шрам. Благодарю». «Опять мех цепляет девок, сам того не подозревая». «Ну мы ж про меха говорим. Ты другого ждал, что ли?» Ничего не изменилось. Ни один житель Рарио нисколько не испугался. Небеса над городом, как и обычно, были чистыми и ясными, несмотря на тучи, надвигающиеся с востока. Лишь одна мысль в головах жителей города, связанная с нашествием Ракии, омрачала обычный будний день. Но вот опять. Пока горожане продолжали заниматься своими обычными повседневными делами, за стенами города начали громко отдаваться команды, символизируя начало битвы. Ржание лошадей эхом разнеслось по обширному полю. Но голоса лошадей почти мгновенно утонули в тысячах одновременных ударов копытами по грязи, всадники бросились в атаку. Травяные поля раскинулись примерно на 30 километров к востоку от Арарио, тысячи красных флагов взметнулись в воздух, когда пошли в атаку и солдаты. Считается, что рыцари — это цвет битвы. Вооруженные пиками всадники в сияющей броне, чьи лошади также закованы в броню, как и их наездники, сминали траву на своем пути. Наконечники их оружия были направлены вперед, их бронированные военные машины проносились по полю боя. Волна серебристых пик неслась по равнине, оружие блестело в солнечных лучах. От вида такой атаки у солдат противоположной стороны должны были подкоситься колени, Однако в этой битве именно у рыцарей сдали нервы, и они первыми задрожали от ужаса. Лица под шлемами побледнели и покрылись холодным потом, глаза воинов округлились от ужаса, от вида одного единственного дворфа, вставшего на их пути. Мышцы дворфа напоминали слой прочной брони, его плечи покрывал плащ. Забрало шлема дворфа было опущено на глаза, огромная боевая секира покоилась на его плече, ожидая вступления в бой. Дворф перекинул секиру с плеча на руки в тот момент, когда стук копыт стал достаточно громким. Как только всадники оказались от дворфа в 10 метрах, он первым нанес удар. Держа секиру правой рукой, воитель напряг все свои мышцы и бросил всю массу своего тела вперед. Мгновение спустя непобедимая кавалерия оказалась в воздухе. Подкинутые в воздух рыцари и их кони улетели куда-то за горизонт. Подобное небывалое зрелище можно было наблюдать по всей равнине. Слезы лились из глаз рыцарей, их шлемы и другие части брони разлетались в разные стороны. Что куда хуже, на лицах разлетающихся рыцарей читалось полное понимание того, что так все и обернется. Крики боли наполнили воздух, когда рыцари приземлялись на землю, рядом со своими лошадьми и в окружении кусков поломанной брони. Следующая волна рыцарей приостановила наступление, увидев произошедшее, но идущий следом за вторым ряд вовремя затормозить не успел. Второй и третий ряды рыцарей смешались, воцарился настоящий хаос. Дворф, Гаррет Лендрак из семьи Локи, наблюдавший, как солдаты противоположной стороны смешивают свои ряды, устало вздохнул. «Проклятие! Фален, снова ты на меня авангард скинул!» Еще два отряда рыцарей появились на поле боя, но они ничему не научились на ошибки своих соотечественников. Гаррет даже кричать лишний раз не стал, снимая секиру со своего плеча. Новоприбывшие рыцари бросились в бой, но их ждала та же участь, что и первый отряд. Снова тела людей и лошадей оказались подкинуты в воздух, снова их слезы заблестели на солнце. Один из авантюристов высшего ранга Арарио — Гаррет Лендрок. Поскольку он достиг 6-го уровня, знания о его мастерском обращении с секирой разнеслись по всему миру. С ним в битве сошлись отряды, в которых состояли рыцари 1-го уровня Королевства Ракии. Уровень капитанов таких отрядов не превышал 2-го. Благодаря своему опыту, силе, навыкам и разнице в уровнях, город был слишком силен для таких противников. Рыцари Ракии прекрасно понимали, насколько бесполезна была их атака. Дни, когда ошеломляющее численное преимущество могло помочь выиграть войну, особенно в сражениях между людьми, подошло к концу. В нынешнюю божественную эру преобладает правило качества лучше количества. Присутствие одного сильного воина, обладающего благословением божества, может радикально изменить ход любой битвы. Небольшая группа поднявших уровень характеристик людей способна выйти победителями в сражениях с сотнями и даже тысячами вражеских солдат. Стоит ли говорить, что тот, чьи характеристики доросли до 6-го уровня, в эти дни сравним с самыми настоящими монстрами, которые терзали этот мир в древние времена. Другими словами, этот дворф, по крайней мере в глазах рыцарей Ракии, сравним с драконом из ушедших эпох. Строго говоря, армии, которой не достает настоящего героя, никогда не убить дракона. Битва, которая развернулась перед Арерио, напоминала битву армии с героями старых сказок. Одинокий дворф раскидывает беспомощных рыцарей, не встречая практически никакого сопротивления. Рыцари попросту не могли продолжать эту битву. «Тиона, звони в гонг. Вон тот отступающий отряд — это уловка. Окружите их так, чтобы они оказались зажаты между нашими силами». «Сейчас сделаю». А еще вон за тем холмом явно притаился отряд магов. «Тиона, передай семье Ганеша, чтобы к ним подкрались незаметно». «Хорошо, хорошо. Доставка сообщений — такой неблагодарный труд». Со всех уголков поля боя раздавались крики боли, даже вдалеке от демонстрации чудовищной силы Гаррета Лендрока. Полурослик Финн Деймне, полевой генерал семьи Локи с копьем в руках, смотрел за тем, как разворачивается битва с задних рядов. Он без заминок отдавал приказы своим подчиненным. Арарио пришлось встречать армию вторжения Ракии в 30 тысяч солдат на поле боя. Гильдия подготовила особое задание определенным семьям, проживающим в городе. Было приказано остановить продвижение ракианцев у городских стен. Враг обладал огромным численным преимуществом, поэтому альянсом сил Арарио было решено выбрать командиром Финна. Как человек, который успешно водит свою семью в экспедиции на самые нижние этажи подземелья, Полурослик наверняка обладает нужной сноровкой и рассудительностью, чтобы справляться с неожиданным появлением сильных монстров, а также благодаря лидерским навыкам, Финн идеально подходит для командования на поле боя. Даже сейчас полевой командир семьи Локи прекрасно предсказывает поведение вражеских армий и направляет битву в нужное русло. «Генерал, некоторые семьи не подчиняются приказам. Особенно это касается семьи Фрей. Наши силы — это наспех собранная коалиция множества отдельных отрядов, но нам не нужна идеальная координация. Мне нужно просто направлять наши удары, а они справятся сами по себе. Я очень сомневаюсь, что вольность семьи Фрей — повод для беспокойства». «Финн, мне доложить, что на востоке появились подкрепления вражеских сил? Что прикажешь?» Я больше беспокоюсь о лесе с северной стороны. Риверия, не могла бы ты взять Айс и наш отряд и отправиться в тот лес? Мне кажется, там засела часть главной армии». Полурослик повернулся к своей слегка заскучавшей союзнице, высшей эльфийке магу. Слегка лизнув свой правый большой палец, полурослик предположил, что произойдет дальше и какую тактику выбрал противник.